На берегу залива, на небольшом песчаном участке, раздевшись догола, сидели братья-северяне вместе с Маком. «Никогда не думал, что вонь может въесться в волосы», — задумчиво произнес Мак, сидя на камне. Его намыленную голову брил большим полированным ножом Буран. «Хе!» — улыбнулся здоровяк. «За такие деньги я готов еще раз отрастить волосы и сбрить. В наших краях за такие деньги можно купить небольшую рыбацкую деревушку с землей и правом торга на берегу», — пояснил карлик, сидящий с намыленной головой на соседнем камне и задумчиво глядящий в кожаный кошелек. «Многие простолюдины никогда не видели императорских золотников». «В смысле?» — нахмурился маг. «На севере вроде находится несколько золотых приисков». «Золото мы видим, а вот императорские золотые — большая редкость». Плевок вытащил одну золотую монету и, повертев ее в руках, влил в нее силу. Отчеканенный пегас на одной из сторон расправил крылья, хлопнул ими, встал на дыбы и вернулся в первоначальное положение. «Хм, это защита от подделки?» — хмыкнул темный ученик. «Она самая!» — кивнул карлик и убрал монету в кошелек. 19 золотых монет за одного непонятного человека!» «Помню, когда пытали убийцу нашего Когана, он признался, что ему заплатили 7 имперских золотников». 9, — поправил старший брат. 2 вперед и 7 после работы». «Пусть будет 9, — кивнул Плевок. «За Когана! Почему за того лысого мага дали 19? «Проклятый!» — морщась от мысли о противнике, произнес темный ученик. «Это темные маги, изгнанные из белого света за измену». «Я знаю эту историю», — кивнул карлик. «Но вопросы остаются. Почему так дорого?» «А сколько у вас берут за убийство мага?» Поймав одну мысль, ответил вопросом на вопрос парень. «За убийство мага?» — вскинул брови карлик. «Я не слышал про такое. Чтобы убить мага, нужен другой маг. А это...» «Шрам девятипалый», — вмешался Буран. «Помнишь его? По договору о праве на место Когана он убил 3 магов клана Большой Волны». «Но это не совсем найм», — произнес карлик. «Там шла борьба за место Когана клана». «Тогда прими как данность», — пожал плечами маг. «Убийство магов стоит намного дороже, чем обычных людей». Карлик задумчиво кивнул и умолк. «Готово», — буркнул Буран, осматривая свою работу. «Садись, братец». Карлик поменялся местами с магом, который принялся смывать себе остатки мыла в морской воде. «Темный», — громко произнес Буран. «Почему ты проиграл тому проклятому? Он был сильнее». «Если не хочешь, не отвечай», — вмешался карлик, расценив вопрос как оскорбление. «Нет, Буран», — сморщился темный ученик, погладив небольшой рубец на плече, что остался от раны после того, как левитание затянуло ее. «Он был слабее, но действовал очень точно. Знал, куда бить и как. Его слабая магия надавила на мой щит в тех местах, где он был слабее всего, и он развалился». «Он знал твою защиту», — кивнул здоровяк. «Так часто бывает. В бою я не раз видел, как сухие старички с одним клинком в исподнем расправлялись с 10 здоровых воинов в броне, с щитами и топорами. Опытные старики видели их насквозь». «Только умирали они чаще всего так же, как этот проклятый», — усмехнулся Плевок. «От удара в спину». «Мою честь уже не испортишь», — пожал плечами здоровяк. «Поэтому я не стал вызывать незнакомца на поединок. К тому же он почти добил темного. Я думал, он слишком силен. Вот и ударил в спину». «Это был не круг чести, брат. Тут нет ничего постыдного. Это бой», — успокоил совесть Бурана карлик. «Тот проклятый был беспечен. Ты сделал все правильно». «Тут я сам виноват», — вздохнул маг. «Несмотря ни на что, я забыл самые важные правила». На темном ученике скрестились недоумевающие взгляды. «Мой учитель был старым мастером. Всю жизнь он бродил по империи и за медальоны помогал простым людям», — начал пояснять парень. «И за все это время он выработал несколько очень простых, но важных правил. Они помогали перемещаться в неизвестных землях и держаться на расстоянии от неприятностей». «Старый мастер», — с придыханием произнес Буран. «В сказках, что рассказывают матери своим детям, так звали добрых волшебников». Мак улыбнулся, а Плевок попытался торопить Мака. «Так что за правило?» «Первое правило Юриная — безопасность. Всегда и везде на тебе должна висеть минимум 1 тип защиты. Если остановился, 2. С доброй улыбкой, вспоминая старика, принялся рассказывать маг. Второе правило Юриная – паранойя. Идя по незнакомой местности, ты должен всегда контролировать пространство вокруг себя минимум на пару километров, лучше на 5. «И как это сделать в лесу?» – С неприкрытым сомнением поинтересовался Плевок. «Деревья, не видно же ничего». Маг поднял посох и показал ту его часть, которой он стучит о землю, чтобы сработало поисковое заклинание. «Видишь этот знак?» «Руны? Я таких не знаю». Прервался от бритья Буран и склонился, чтобы рассмотреть артефакт темного ученика. «Это ритуальная печать. Каждый раз, когда бью им по земле и вкладываю каплю силы, срабатывает слабое поисковое заклинание». Маг поднял посох и слегка стукнул им по песку, добавив каплю силы из посоха. «С его помощью я всегда знаю, что вокруг меня на расстоянии в 3 километра есть теплокровное, живое или магическое существо». «Ты не так прост», — произнес Буран, по-другому взглянув на парня. «Во время путешествия к тебе невозможно подобраться неожиданно», — кивнул Плевок. «Я запомню эти правила». Учитель постоянно повторял, что эти правила не раз спасали его жизнь. «Какая у него была магия?» — задумчиво спросил карлик. «Магия?» — усмехнулся маг. «Почти никакой. Его дар был настолько мал, что его не хотели принимать в университет. Ему пришлось доказывать, что он достоин». «И как же тогда он стал старым мастером?» — вскинул брови в Буран. «Он стал лучшим артефактором и ритуалистом империи. Его звали Юринай Оболоский», — вздохнул маг. «Я читал твоего учителя», — кивнул карлик. «Правда, это была переписанная рукопись из библиотеки. Это был учебник для обучения артефакторики». «У меня есть оригинал», — кивнул маг. «Основы артефактного дела для несведущих в магии учеников». Так он называется. «А еще правила были?» — спросил Буран. «Были. Их около 10, но первые 3 самые главные». Маг взглянул на Бурана и продолжил. «Третье правило странствующего мага — если ты маг, то действуй как маг». «Очень актуальное правило», — хмыкнул Плевок. «А то некоторые по привычке кулаками решают проблемы». Буран поджал губы и решил перевести тему, поинтересовавшись. «Что стало с твоим учителем? Он все же проиграл?» Маг хмыкнул и, немного подумав, ответил. «Можно и так сказать, но противник был не тот». «Сильный?» «Самый сильный в мире», — кивнул маг. «Кто?» — встрепенулся Буран и уставился немигающим взглядом на парня. «Время», — спокойно ответил темный ученик. «Мой учитель умер от старости». Буран смутился, но через пару секунд продолжил свое занятие. «Большая кость, старая ведьма. Говорят, в молодости она могла наводить шторм просто от плохого настроения». Задумчиво начал рассказывать Плевок. «А еще, говорят, в старости она уже почти ничего не могла и едва ходила. В одно утро она попросила ученицу отвезти ее на берег. Там она вошла в воду по колено, а потом обратилась в морскую пену». «Мой учитель в песок», — задумчиво произнес маг и поднялся на ноги. «Это тот песок, который в банке, что в гостиной?» «Да», — кивнул парень и отправился в море. «Надо заканчивать и возвращаться. Скоро девчонки завоют с голоду».